Зазвонил телефон. «Привет, Циммер. Ты мне случайно не посылал сегодня утром птичку в клетке или еще чего-нибудь? Погоди-ка минутку, там снова кто-то пришел». На этот раз посыльный, приехавший в открытой двухместной коляске, на которых любят кататься отдыхающие, дожидался, пока Лили распишется в его книжке за получение. На сиденье рядом с ним лежал толстый кремового цвета конверт, на котором было написано всего одно слово — «Лили». Внутри конверта оказался лист плотной бумаги с аккуратно написанной перьевой ручкой одной фразой. «Скажем, в Синекире, сегодня 8». Лили помчалась назад к телефону. «Нет, это не я», — ответил ей Циммер. «Это или Фурьер, или Джо Старкос». «По-моему, скорее Старкос. Фурьер просто прислал бы тебе бриллиантовую брошь. У Старкоса больше вкуса, и он любит пофасонить. Кстати, я начинаю думать, а почему это Фурьер не прислал тебе какую-нибудь бриллиантовую безделушку? Ты что-то сдаешь, Лили? Может быть, он испугался, что...» Циммер захихикал. «Ну уж только не я, дорогая, это-то они оба понимают. Я отвезу тебя вечером в Сент-Тропес. Тогда, если Серж прознает, ты сможешь сказать, что была со мной?» Лили задрожала. Серж ее нещадно отлупит, если даже только заподозрит, что она тут с кем-то флиртовала. Один раз он ей даже сломал ребро. А после их поездки по Америке он стал особенно тщательно следить за тем, чтобы она нигде и никогда не оставалась одна без его охраны. В тот вечер Циммер отвез ее в Сент-Тропес. Лили оделась необычайно тщательно. На ней были только белый шелковый блейзер и в тон ему строгая плиссированная юбка. Ничего больше. Узкий, ни нижнего белья, ни украшений. Только на шее у нее сверкал огромный аквамарин. Внешне Сент-Тропес напоминал съемочную площадку, приготовленную для съемок какого-нибудь великолепного и красочного бухта, в которой когда-то швартовались только траулеры и рыбацкие лодки, сейчас была до отказа заполнена дорогими белоснежными яхтами. Набережная представляла собой одну непрерывную линию изысканных магазинов, торговавших одеждой, украшениями, антиквариатом и казавшихся простыми, но весьма дорогих ресторанов. Прекрасно одетые люди, потягивавшие аперитивы под знаменитым оранжевым тентом Синекира, выглядели более состоятельными, чем постоянные посетители бара Риц в Париже. Пробираясь по залу к столику, заказанному Циммером, Лили отметила про себя, что все женщины здесь выглядели так, словно сошли со страниц самого последнего номера «Эль». «Она» — женский журнал, рассчитанный на читательниц с доходами выше среднего. Среди белых джинсов не было ни одной пары, которая обошлась бы дешевле, чем в 1000 франков, а среди всех элегантно растрепанных женщин не было ни одной туалет и грим, который перед выходом сюда занял бы меньше 2 часов. Ровно в 8 часов Циммер подмигнул Лили. Я был прав, это Старкос. Вон он выходит из Роллс-Ройса. Интересно, какие фокусы он наметил на этот вечер? Быть может, вытащит из уха нитку жемчуга? Циммер привстал и помахал рукой Старкосу, который слегка поклонился им издали и направился к их столику. Это был весьма ухоженный 60-летний мужчина с острым взглядом внимательных глаз, над которыми нависали густые серебристо-седые брови. Нижняя губа немного выдавалась вперед, а в левом углу рта была немного искривлена, что придавало его лицу постоянное выражение одновременной удивления и агрессивности. Старкос был очень осторожным человеком. Он не любил связывать себя какими-либо обязательствами и потому никогда не подписывал сам никаких документов, будь то чек или любовное письмо. Но он умел быстро принимать решения, особенно если он очень хотел чего-либо. А хотел он Лили. Лили не понимала еще, насколько серьезен этот интерес Старкоса к ней, однако Циммер сразу же уловил его. Похоже, Старкос совершенно не удивился, увидев за столиком Циммера, и не сделал ни малейшей попытки избавиться от него. Он явно не хотел насторожить Лили. Старкос вовсе не собирался овладеть ею грубо, чуть ли не насильно, и эта их встреча была с его стороны всего лишь предварительным прощупыванием. Они, не торопясь, поужинали при свете свечей. Старкос не задавал Лили вопросов личного характера, но стремился услышать ее мнение по всем темам, которых они касались, и внимательно вслушивался в то, что она говорила. Когда Циммер стал рассказывать о том, как снимался фильм «Кью», у Лили прошла ее первоначальная скованность и застенчивость, и она стала даже весело хохотать, когда Циммер припомнил, как огромная полистироловая скала свалилась на голову Лили и отскочила от нее, словно мячик. Кажется, Старкос остался доволен тем, что и у Лили, и у Циммера были самые радужные впечатления о его родине. «Все греки любят свою страну», — сказал он, — «особенно те, кто живет в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Монте-Карло». Следующий свой фильм Циммер тоже собирался снимать под Афинами. «Это будет уже не очередная секс-лента», — с иронией сказал он, — «а современная греческая трагедия, развертывающаяся на фоне мирового судовладельческого бизнеса. История смертельной схватки двух судовладельцев, каждый из которых стремится жениться на красавице дочери третьего судовладельца, грека. А тот заставляет свою дочь выйти замуж за более богатого, а не за того, кто моложе и красив, но владеет всего лишь одним грузовым судном. Зверь», — сказала Лили. «Ничего подобного», — возразил Старкс. «Многие браки в семьях греческих судовладельцев заключаются по расчету. Брак считается у них слишком серьезным делом, чтобы доверяться в нем только любви, как и деньги». «А что, действительно все крупные судовладельцы греки?» — спросила Лили. «Такое впечатление, что весь этот бизнес захвачен греческими кланами». Она отпила глоток шампанского. Старкс достал портсигар из коричневой кожи и тщательно выбрал одну из пяти лежавших в нем сигар. «Большая часть мирового торгового флота контролируется греками», — он понюхал сигару. «Из примерно 52 миллионов тонн Дедвейта Анасис контролирует около 4 миллионов. Ниаркос — примерно 5, не считая тех верфей, что у него есть». Он аккуратно стянул с сигары, опоясывающую ее этикетку, на которой было написано «Монте-Кристо номер 2». «Остается еще 43 миллиона тонн. Они принадлежат небольшой группе людей, о которых никогда не пишут в колонках светских сплетен. Это такие семьи, например, как Патерасусы, Хаджи Патерасусы, Колокотронисы и Лемозес. Обычно все браки они заключают между собой». Он откинулся на спинку стула и достал маленький золотой ножичек для обрезания кончика сигар. Лили с любопытством взглянул на этот ножик. «Когда-то он принадлежал моему прадеду», — сказал Старкс. «Он тоже был судовладельцем?» «Он им стал. А начинал он как матрос, который ходил босиком и плавал на торговых судах, курсировавших между греческими островами. Как простой матрос?» Старкс улыбнулся. «Богатые и влиятельные греческие судовладельцы — это непростые люди. Это всегда внутренне очень сложные люди, наделенные минимумом общительности и максимумом эгоцентризма. Обычно все прочие их не выносят». И Старкс снова улыбнулся Лили. К их столику подошли две девушки в весьма дорогостоящих туалетах. На рыжеволосой было плотно облегающий прозрачный кружевной костюм цвета морской волны, а на ее спутнице, в прическе которой были три накладки из более светлых волос, едва прикрывавшие ей зад мини-платье в белую красную диагональную полоску. Старкс положил сигару, встал и вежливо поприветствовал подошедших, но не стал знакомить их с Лили и Циммером. Когда они отошли, он снова сел и сказал: «Муж той леди, что была в зеленом, торговец оружием. У него швартовка в Монте-Карло рядом с моей. Мне показалось, что у вас с ними будет мало общего». В этот момент к их столику торопливо подошел официант, подавший Старкосу телефон. Старкос извинился и взял трубку. «Так, какая сейчас цена на бокситы?» «Нет-нет, на Чикагской бирже». «Ну так выясните». Он попросил принести еще один телефон, набрал номер и распорядился: «Пошлите в Амстердам по телексу запрос о цене на бокситы. Простите, пожалуйста, это минутное дело», — извинился он перед Лили. «Ну так заставьте их». «Ну, зафрактуйте еще один самолет. Черт побери, зафрактуйте два и не приставайте ко мне с мелочами». «Так сколько стоят бокситы?»